Он не мог придумать ни одной причины, почему они так беспокоятся о них, когда рядом находятся более серьезные угрозы, но что бы это ни было, Карлу это не нравилось. Группа пробиралась через палатки легиона, периодически пригибаясь и уклоняясь, чтобы избежать выстрелов своих врагов. К сожалению, несколько женщин и даже детей погибли от шальной пули. Конечно, это только ускорило остальных, опасавшихся за свою жизнь. Карл, увидев, как голова молодого парня разорвалась от пули высокого калибра, зарычал, обернулся, не обращая внимания на резкую боль от ранения под мышкой, и начал стрелять. Банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг. Он распыляет свинец на группу убийц через палатки, тонкие укрытия и другие препятствия. Его точность довольно низкая, но количество пуль, которые он выпускает, достаточно, чтобы попасть в нескольких из них. Банг. Карл останавливается, когда тяжелая пуля попадает ему в правое плечо. Его хватка ослабевает, и он роняет свой пулемет, не в силах его больше удерживать. Спереди в него попадает еще несколько пуль. Его пыльник все еще держался, он был сильно потрепанный. Карл был благодарен Богу за то, что ему не снесло голову. Он падает назад, но, следуя за импульсом, перекатывается в положение сидя, и уже собирается схватить свой пулемет, когда кто-то другой делает это за него. «Не трогайте моего отца, куски дерьма!» — рычит Каролайн, едва успев поднять его и начав стрелять. Ее точность хуже, чем даже у Карла, но случайные выстрелы как-то умудряются задеть нескольких ассасинов. Конечно, это длится недолго, прежде чем враг наносит ответный удар. Банг-банг-банг. Карл бросается на нее, когда пули начинают лететь в ее сторону. Паре пуль удается попасть в нее, однако, Карл в панике смотрит на лужи крови из ее живота, рук и плеч. «Нет, детка, ты в порядке?» — быстро спрашивает он, осматривая ее раны. «Я в порядке, да, давайте двигаться дальше», — кашляет она, спотыкаясь, но все же встает. Раненый дуэт оставляет оружие позади, оно было слишком тяжелое, чтобы нести его в их нынешнем состоянии, и следуют за Карлосом, который ждал их с обеспокоенным взглядом. Их низкая, пробирающаяся поза немного защищает их от дальнейшего огня противника, но их скорость была недостаточной. Они никогда бы не добрались до Карлоса, если бы не их неожиданный спаситель. Бип-бип, пью-пью-пью-пью. Это плывет к ним, стреляя из своего лазера в убийц. Снаряды успевают поджечь пару палаток, за которыми они прятались. «Эдди, ты чертов ублюдок!» — восклицает Карл, заметив робота. «Быстрее, в бункер!» — призывает он всех, пока они идут дальше, в конце концов заметив в углу форта ветхую лачугу. Она выглядела наспех построенной и бесполезной, непригодной даже для хранения садовых инструментов. И все же она выглядела как идеальное место, где можно было бы что-то спрятать. Двери в хижины были уже широко распахнуты, значит, Томия и остальные члены группы уже нашли ее. Карл лишь надеялся, что дела обстоят не так плачевно, как здесь, наверху. Внутри хижины группу встретили многочисленные деактивированные мины-ловушки. Некоторые, похоже, активировались, но остальные, по мнению Карла, были обезврежены довольно умелой рукой. Помещение было почти пустым, если не считать ловушек, но в углу пол, похоже, разверзся, открывая металлическую лестницу, напоминающую бункер, в котором пряталось братство стали, или своды, в которых он был. Внизу их встречают металлические двойные двери с логотипом Lucky 38. Карл, спотыкаясь, идет вперед вместе с Каролайн и пытается открыть дверь, но слышит шарканье с другой стороны. «Это Карл, не стреляйте в меня, ублюдки!» — кричит он, когда двери открываются. Показывается Томия, Джози, Бун, Аня и Мясо, а также связанный Цезарь в углу. «Карл?» — спрашивает Томия, подходя и помогая поддержать мужчину. «Ты ранен. Стой, стой!» — ворчит он, заставляя себя двигаться вперед и упираясь в стену. Бун подходит и начинает обрабатывать его раны. «Полагаю, ты нашел то, что искал?» — спрашивает он, оглядывая группу женщин и детей, которые боязливо заглядывали в комнату. Карл кивает и улыбается, несмотря на боль, которую он испытывал. «Займешься мной после того, как посмотришь моего ребенка, пожалуйста», — жестом указывая на Каролайн. Она получила больше выстрелов. Бун кивает и начинает осматривать Каролайн. Он хмурится, когда видит, насколько тяжелы ее ранения. Она была ранена в живот, и у нее сильно кровоточили руки. Скорее всего, ей понадобится операция, чтобы пережить это. «С мамой все будет в порядке?» — спрашивает его сбоку молодой парень, Он поднимает бровь и бросает взгляд на Карла, который торжественно кивает. Бун вздыхает и смотрит на мальчика. «Если мы сможем доставить ее в безопасное место в ближайшее время, то да», — говорит он, не желая приукрашивать ситуацию. Впрочем, он не был врачом, возможно, Автан сможет что-то сделать, не прибегая к инвазивной процедуре. «Предатели, вы все!» Цезарь плюется из угла, но почти сразу же получает удар сапогом по лицу от Ани. «Молчи, пленник», — говорит она своим обычным скучным тоном. Цезарь только рычит на них, он уже посинел от допроса о местонахождении бункера. Единственными угрозами, на которые он, казалось, реагировал, были угрозы его мужественности. Кажется, что даже самые своенравные люди готовы прогнуться, чтобы сохранить эту часть тела. Однако Тамия получала огромное удовольствие, заставляя мужчину время от времени потеть. Глава 451. Дом в доме. Карл оглядывает комнату, пока Бун ухаживает за Каролайн. Место выглядит чистым, и единственная вещь, представляющая интерес, это огромный набор мониторов с одной стороны. «Тамия, ты уже поняла, что ты должна здесь делать?» Тамия пожимает плечами и кусает губу. «Чтобы попасть в это место, мне пришлось использовать платиновый чип на консоли наверху». Он выплюнул его обратно, но, похоже, нет способа проникнуть дальше в это место. Пробормотала она. «Может, это то, чего хотел Хаус?» Рассуждает Карл, но Тамия только качает головой. «Нет, я очень сомневаюсь в этом». Хаус говорил о чипе так, как будто это нечто большее, чем просто грандиозный ключ. «Должно быть, я что-то упускаю». «БЗЗЗТЦХ, это ты, моя дорогая», раздается голос Хауса с больших мониторов в конце комнаты. Его лицо появляется на экране и заставляет всех подпрыгнуть от его внезапного появления. «Должен признать, что вы опережаете график, что иногда бывает плохо, но не в этом случае. Действительно, я не ожидал, что вы устроите из этого такое зрелище. Почти все в Махове знают о том, что происходит на территории Легиона, и большая часть стремится извлечь из этого выгоду», объясняет Хаус. Тамия поднимает бровь. «Как-то быстро. Не думала, что информация распространяется так быстро». Хаус усмехается. «Обычно это не так, но когда две страны пытаются связаться со своими силами, все получается не так скрытно, как должно быть. Даже идиот с рацией сможет уловить кусочки радиопереговоров. Но хватит об этом, давайте поговорим о том, для чего вы здесь на самом деле», говорит он, и Тамия кивает. «Да, об этом. Я думаю, что твой комплекс сломан, эти чертовы двери не открываются», жестикулирует она на дверь. «Конечно, двери не открываются, у меня же управление ими». «Что, если у тебя есть доступ к дверям, почему бы тебе самому не активировать установку? Похоже, у тебя уже все схвачено», обвинила Тамия, задаваясь вопросом, не послали ли ее сюда умирать. «А, ну, я хотел убедиться, что все защищено. Таким образом, любой потенциальный злоумышленник должен будет получить платиновый чип, а также взломать мои системы, что не так-то просто сделать. Объект настроен на самоуничтожение, если кто-то попытается взломать двери, что защищает секреты этого места. Действительно, я думаю, вы будете шокированы и позабавлены тем, что я там храню». Тамия скрещивает руки. «Хорошо, ну, скажи мне, что тебе нужно от нас, открой двери, и мы приступим к работе. Не так быстро. Мне придется попросить, чтобы только вы вошли в помещение, я не оскорбляю ваше суждение о характере, но любой здесь может быть шпионом. Мои секреты должны храниться именно так, в тайне. Это может быть хлопотно для вас, так как системы безопасности будут атаковать всех и вся, но я уверен, что вы справитесь». Цезарь, услышав Хауса, фыркает и начинает тихо хихикать. «Хе-хе, ты был прав насчет того, что здесь есть шпионы, Хаус». Камера, прикрепленная к компьютерной системе, медленно поворачивается и захватывает в поле зрения Цезаря. И если бы Хаус мог выразить свои мысли через компьютер, он бы показал недоумение, замешательство и гордость. «Хаэм, значит, тебе удалось захватить самого Цезаря. Со временем вы показываете себя все более способной, Тамия». Тамия кивает, но подходит к Цезарю и дает ему яростный пинок в лицо, не давая ему раскрыть, что она потенциально была шпионом, посланным Легионом. Она бы предпочла, чтобы Хаус не узнал об этом, пока она не будет полностью в его доверии. Цезарь падает на пол без сознания, а Тамия убирает руки и поворачивается обратно к Хаусу. «Итак, Ты хочешь, чтобы я в одиночку пробила себе дорогу через твой объект? А что потом? Вам нужно будет установить платиновый чип в консоль, я загружу данные на ваш пип-бой. Прежде чем вы начнете стрелять во все подряд, я напомню вам, что здесь есть хрупкие компоненты и механизмы, которые все еще работоспособны. При этом реакторы могут начать утечку радиации, так что я бы посоветовал вам подготовиться к этому или жить с третьей рукой, ухом или любой другой конечностью, которую вам не повезло отрастить. Это или массивный рак, он прервался, не обращая внимания на нахмуренные брови Томми и остальных членов группы. Звуки ударов. Раздается звук удара чего-то о металлические двери, ведущие наружу. Похоже, убийцы легиона последовали за группой сюда. Похоже, у вас гости. Я буду следить за вашими успехами, Томми, не подведите меня, говорит Хаус, прежде чем монитор выключается. В этот момент двери, ведущие вглубь помещения, открываются, показывая тускло освещенный коридор. Томми смотрит на остальных и принимает таблетку RAT-X, которую Эфтон, к счастью, положил в их запасы. Похоже, я буду делать эту часть в одиночку. Думаю, так будет лучше. Ребята, вы защищаете это место, пока я не вернусь. Бун, я доверяю тебе, ты выведешь всех живыми, говорит она, хлопая его по плечу и собираясь уходить. Я справлюсь, иди. Тихо говорит он, поднимая охотничью винтовку в сторону дверей, в которые стучался легион. Он заставил неживых и раненых отступить на одну сторону комнаты. Он честно ожидал, что ассасины пробьют дыру в двери и бросят внутрь гранаты, но сомневался, что они это сделают, потому что Цезарь был здесь, но он не собирался рисковать. По этой причине он готовился принять бой вместо них. «Аня, ты единственное неповрежденное оружие, которое у нас сейчас есть. Ты прикроешь меня?» – спросил он, и она кивнула. С этими словами он нажимает на выключатель, открывающий двери. С другой стороны его встречает пара ассасинов, стоящих на лестнице. Похоже, они раздумывали над тем, как открыть двери, и были застигнуты врасплох внезапным нападением. Глава 452. Осколки. Бун стреляет из охотничьего ружья в ближайшего ассасина, пробивая дыру в его голове, а затем бросается вперед и вгоняет приклад своей винтовки в лицо другому. Аня делает шаг вперед и стреляет в него из своего бесшумного 12,7 мм СМГ, изрешетив пулями его бок, а затем смотрит вверх по лестнице на других ассасинов. Бун спихивает труп вниз и целится вверх из винтовки, но вынужден уклониться назад, так как ассасины стреляют в него. Аня убивает парочку, но вынуждена отойти назад, чтобы не попасть под пули. В другом месте, пока Аня и Бун боролись за жизни всех, у Томми были свои проблемы. Как только он вошла в помещение и двери закрылись за ней, она поняла, что совершила ошибку. Когда она вошла в палатку Цезаря, у нее отобрали пистолет, но она была слишком увлечена похищением тирана и забыла вернуть его. Все было бы не так плохо, если бы не тот факт, что в соседней комнате было много навесных турелей, готовых расстрелять ее. У нее был только ее протонный топор, как, черт возьми, она собиралась пройти через это. В этот момент она уже не в первый раз пожалела, что Эфтон не дал ей один из тех костюмов. Быть пуленепробиваемой сейчас звучало очень неплохо. «Сдавайся или умри», — громко произнес роботизированный голос, когда пара протектронов появилась в конце комнаты. Они медленно приближаются к ней, что является благом, так как если бы они расположились рядом с турелями, она была бы в полной заднице. Она ждет за углом, пока роботы медленно приближаются, и как только они приблизились достаточно близко, она выпрыгивает и рубит одного из них своим протонным топором. Его свойства ими проявились в полной мере, когда она легко разрушила первого. Тот, что позади, пытается выстрелить в нее, но случайно попадает в робота впереди. Маневренность его манипулятора ужасна, поэтому он просто не в состоянии нанести ответный удар, пока его союзник стоит на пути. Это позволяет Томми дотянуться и пробить куполообразную голову робота своим протонным топором. Когда оба робота повержены, осталось только разобраться с турелями. Томми не думала, что сможет это сделать. Она также не могла отступить, так как двери, вероятно, будут заперты до тех пор, пока она не выполнит свою миссию. Она нахмурилась и пару секунд смотрела на остатки протектронов, когда ей пришла идея. Она вскрывает их корпуса с помощью своего протонного топора и в конце концов находит то, что искала. Их реакторы. Оба, к счастью, не пострадали от ее первоначальной атаки, что облегчает импровизацию с ними. Протонным топором она аккуратно врезается в оболочку реактора, что немедленно вызывает их нагрев. Счетчик Гейгера ее пип-боя сходит с ума, поэтому она не теряет времени и швыряет реакторы под турели, сразу после чего укрывается. После этого все затихает на некоторое время. Единственным звуком, который она слышит, является гул медленно выходящих из строя реакторов. Гул становится все громче и громче, пока... Бум! Земля под ней содрогается, когда реакторы взрываются, полностью разрушая турели и полностью снося дверь в конце комнаты. Радиация от взрыва все еще сохраняется, но Тамия пока не обращает на нее внимания. Она может принять несколько радха, когда все будет закончиться. Она направляется вглубь лабиринта, уничтожая все защитные сооружения, которые пытаются остановить ее продвижение. К счастью, все турели, на которые она натыкается, спрятаны в углах, и добраться до них относительно легко. Быстрый прыжок и взмах ее протонного топора выводит их из строя. В нее попала пара лазеров, оставив следы ожогов на ее пыльнике, но это в лучшем случае поверхностно. Ей нужно будет не забыть поблагодарить Автона за пыльник позже. Тамия все еще совершенно не понимает, для чего, собственно, предназначено это помещение. Она прошла мимо нескольких окон, в которых не было ничего, кроме темноты, так что, возможно, ответ находится за ними. Используя фонарь пип-боя, она слегка осветила место за окнами и уставилась на то, что она назвала бы «армия роботов», почти точно таких же, как те, что использовались в Нью-Вегасе, протектроны. Это был план Хаоса, использовать армию роботов, чтобы захватить Махави. Она видела, насколько эффективными могут быть протектроны, но все еще не была уверена, что они будут эффективны против целых армий. Несмотря на это, ей нужно было выполнить задание. Единственное, что изменилось, это то, что теперь она знала, во что ввязывается. Она продолжает пробираться внутрь объекта, уничтожая роботов и защитные сооружения, пока наконец не находит консоль. Карта пип-боя, которую Хаос дал ей, была в лучшем случае вводящей в заблуждение. На ней не были правильно обозначены отдельные этажи, поэтому все выглядело как беспорядочный беспорядок. Она покачала головой и вздохнула. «Неважно, давай просто покончим с этим», — бормочет она, вставляя платиновый чип в слот на консоли. Звук запуска, гудение, треск. Вокруг нее начинают раздаваться различные звуки, когда земля сотрясается. Звук такой, как будто завод только что включили в сеть, и он отряхивается от пыли, образовавшейся после долгого бездействия. В соседнем окне видно, что все спящие протектроны включились и теперь чем-то модифицируются. Может быть, на чипе есть новое программное обеспечение, которое нужно установить или что-то еще. Она качает головой, она выяснит это позже, а сейчас ей нужно вернуться и помочь остальным выбраться целыми и невредимыми. С этими словами она уходит, возвращаясь назад по объекту и время от времени поглядывая на различные окна, в которых отображалось происходящее. Действительно, здесь было очень много роботов, десятки тысяч, а может и больше. Хаос определенно вел долгую игру, как же никто не узнал об этом раньше. Глава 453. Пустые обещания. Автон ломает запястье легионера, пытавшегося воткнуть лезвие потрошителя, после чего обезоруживает его и проводит мини-бензопилой по горлу, заставляя кровь выплескиваться по довольно впечатляющим дугам. Если честно, он не знал, сколько времени он уже сражается, враги просто продолжали пребывать, и он продолжал убивать. Он был удивлен, что они еще не сдались и не убежали. Легион состоял в основном из плохо экипированных орд людей, поэтому, чтобы убить Автона, полностью экипированного в силовую броню, им пришлось бы буквально заманить его в кратер, начиненный как можно большим количеством взрывчатки. Автон знал об этом и поэтому избегал любой их попытки. Вероника была рядом, но ее броня выглядела потрепанной, помятой, поцарапанной, обожженной и покрытой кровью. У нее не было перка механикус, который помогал бы ей поддерживать броню и чистоту, поэтому после стольких боев ее состояние было неизбежным. В хаосе он видит, как легионер прыгает ей на спину и пытается вонзить клинок в шею, но Автон был не настолько глуп, чтобы оставить такую удобную щель в броне, поэтому вместо того, чтобы пробить сонную артерию, клинок упирается в сегментированные пластины Сатурнита и кожу КС, а кончик оружия отламывается от удара. Вероника наконец замечает мужчину и тянется за ним, хватая его за руку и разбивая его о землю перед собой, после чего поднимает ногу и разрушает его череп ударом ноги. Афтан собирается продолжить свою собственную потасовку, когда замечает, что она опустилась на колени, вероятно, чтобы перевести дух. Он отвлекается и бросается к ней, убирая некоторых врагов, все еще пытающихся напасть на нее. «Ты в порядке?» – тихо спрашивает он через радио, встроенное в шлем. Вероника поворачивает голову в его сторону и слабо кивает. «Хав, хав, да, просто, нужно перевести дух. Никогда не думала, что устану бить предметы. Хав, хав». Афтан отводит голову в сторону, чтобы уклониться от выстрела из дробовика, затем хватает ствол оружия и сгибает его на 90 градусов, направляя конец на того, кто его использует. «Тебе следует отправиться в бункер и помочь остальным. Если продолжишь сражаться, тебя убьет не легион, а истощение. Не знаю, как ты, но я не уверен, что смогу вынести тебя, отбиваясь от легиона», объясняет он, обрушивая кулак-молот на голову другого человека, расплющивая его череп и разрушая шею. «Хав, ты только что назвал меня толстый», полушутливо обвиняет она. Афтан усмехается. «Ну, если этого небольшого упражнения достаточно, чтобы уложить тебя, тогда да, толстуха». Хруст. Несчастный легионер, который пытался подкрасться к Веронике, получает от нее удар по лицу, буквально разрывающий голову в кровавый туман. Она поворачивается к Афтану. «Чтоб ты знал». Но ее прерывают, когда земля начинает грохотать под их ногами. Дрррррш. Стычка на мгновение прекращается, все оглядываются по сторонам, большинство принимает толчки за землетрясение, но Вероника и Афтан знали. Он смотрит на свою сестру, которая вся в крови. «Иди, помоги остальным, сейчас же». Вероника коротко кивает, а затем бежит прочь, ее механически усиленные шаги поднимают грязь и пыль. Афтан поворачивает голову и оглядывает оставшихся бойцов легиона. Повезло, что Вероника ушла, так как он видел, что приближается подкрепление, и все они выглядели как специализированные подразделения со специальным снаряжением. Он зловеще усмехается и сжимает кулаки, издавая металлический звук. «Похоже, остались только вы и я. Вы уверены, что хотите этого боя? Не очень-то честно, что вам приходится сражаться со мной», заявляет он, отстегивая от бедер свои протонные топоры и зажигая их. Один из ассасинов делает шаг вперед. Наглое выражение лица почему-то заметно под красной маской. «Сдавайтесь и отпустите Цезаря или столкнетесь с последствиями». Афтан громко фыркает. «Какие последствия?» Он жестом показывает на буквально горы трупов вокруг себя. «Твои соотечественники не смогли даже поцарапать меня. Чем вы отличаетесь? Разница в том, что мы пришли подготовленными. Бросайте!» Кричит он, и несколько человек позади него бросают в него несколько гранат. Афтан не может сказать, что это за гранаты, большинство гранат ничего не сделают с его броней, но это не значит, что он собирается позволить им попасть в себя. Он отпрыгивает в сторону, но с удивлением обнаруживает, что гранат бросают еще больше. Около 30 гранат брошено вокруг него, перекрывая все пути к отступлению. Его чувство опасности ничего не обнаруживает, так что он только раздраженно хмыкает, когда они взрываются. Каждая граната испускает импульс энергии, который заставляет худ под его шлемом глючить и фрагментироваться, его броня блокируется, и единственное механическое устройство, которое, как он был уверен, все еще работает, это Никс. Ими были невероятно опасны для И, поэтому ее броня была специально разработана против этой тактики, чего нельзя было сказать о его силовой броне. Его протонные топоры резко выключаются, и он теряет хватку, они выпадают из его рук. Он пытается вернуть контроль над своей броней, но ему это с трудом удается. Его конечности застывают, а спина выпрямляется, когда сервоприводы начинают произвольно активироваться. Это была одна из причин, по которой они были так опасны для силовой брони. Если она откалибрована неправильно, ваши конечности будут оторваны даже при самом слабом воздействии. Если бы в этот момент в броне Афтан находился кто-то другой, его тело было бы изуродовано до неузнаваемости. Даже с невероятной силой и прочностью Афтана, он оказался заперт на месте. Ха-ха-ха, неужели ты действительно думал, что броня делает тебя неуязвимым для повреждений? Нет, мы и раньше сражались с этими еретиками братства, ты ничем не отличаешься в наших глазах. Мужчина огляделся вокруг. Давайте, снимите с него броню и выпытайте у него расположение великого Цезаря, после чего, подождите его. На его слова многочисленные легионеры, которые до сих пор находились в милости у Эфтона, быстро двинулись в атаку, надеясь уничтожить эту кошмарную фигуру, которая убила стольких из них. Глава 454. Прорваться. Пользователь подвергается большому риску. Двигайся. Голос Никс призывает его, но броня отказывается работать с ним. Взглянув на приближающихся к нему легионеров, Автон стискивает зубы и начинает давить на неисправные сервоприводы, в результате чего из брони раздается низкий скрежещущий звук. Услышав этот звук, приближающиеся легионеры останавливают свое продвижение. Они стыдливо оглядываются друг на друга, словно не осмеливаясь идти первыми. Этот человек только что убил сотни, если не тысячи их братьев. Не было ничего зазорного в том, чтобы бояться его, даже несмотря на довольно скудные заверения ассасина. Один смельчак с большим кровавым шрамом через все лицо шагнул вперед со свирепым выражением лица. Он смотрит на Эфтона и самодовольно бормочет. «Не так уж ты и крут теперь со всей этой броней, да?» – заявляет он, постукивая по нагрудной пластине. Эфтон хмурится. «Если ты думаешь, что сможешь победить меня, как остальных жалких пиздюков в силовой броне, то лучше подумай еще раз», — восклицает он, резко дергая руками, разрушая сервоприводы и позволяя ему двигаться. По правде говоря, любой другой человек, независимо от его силы, не смог бы этого сделать. Силовая броня была пригодна к использованию только благодаря сервоприводам и другим механическим компонентам, помогающим двигаться. Чтобы использовать ее без посторонней помощи, нужен был кто-то настолько сильный, как супермутант. К несчастью для легионеров, сила Эфтона превосходила большинство супермутантов. Скрежет, треск, щелчок, легионеры отступают назад с испуганными взглядами, когда Эфтон буквально ломает свою броню и начинает двигаться под действием собственной силы. Сатурнитовая броня, несомненно, была тяжелой, но, несмотря на это, он все еще мог двигаться, хотя и значительно медленнее, чем раньше. Эфтон хватает голову храброго насмешника и вдавливает большие пальцы в его глазницы, а затем начинает сжимать, повторяя жестокий поступок горы по отношению к принцу Аберину. «Ах!» — кричит он, пытаясь вырваться из схватки Эфтона, но ничего не получается. Остальные воины потрясены и оцепенели, видя, что происходит на их глазах. Вскоре череп их соотечественника больше не выдерживает. Эфтон разрывает череп на части, заставляя кровь и мозговое вещество брызнуть на окружающих легионеров. Он бросает труп и смотрит на главного ассасина, который приказал атаковать. Он ломает сервоприводы в своих ногах и начинает медленно шагать к ним. Все легионеры, окружавшие главного ассасина, быстро отступают назад, направив оружие на Эфтона, не обращая внимания на безопасность ассасина. Сам убийца застыл на месте, не в силах пошевелиться из-за того, что его испытанная и верная тактика потерпела столь впечатляющий провал. Его дыхание стало неровным, а сердце начало вырываться из груди. К тому времени, когда он вновь обрел контроль над телом, Эфтон был уже почти на расстоянии копья. Он быстро отступает назад, достает свой 12.7 мм пистолет и неумело направляет его на Эфтона. «Назад, отойди!» Эфтон игнорирует уведомление, появившееся в его периферии, и нагибается, хватая мужчину за ногу, пока тот пытается вырваться. Бэнк-бэнк-бэнк, выстрелы отскакивают от его шлема, несколько попадают в визор, но все они практически ничего не делают. Он хватает другую ногу мужчины и начинает разделять их, заставляя мужчину раздвоиться. И еще дальше, окружающие легионеры стреляют в Эфтона, пытаясь помочь своему товарищу, но все безрезультатно. Несколько даже попадают в ассасина, но даже в этом случае боль от выстрела не сравнится с тем, что делал с ним Эфтон. Эфтон держал его в воздухе и продолжал раздвигать ноги. Вскоре, дополнительная тяга разрывает мужчину пополам, от задницы до груди. «Нападайте!» — ревет он, пока пули продолжают отражаться от его брони. В другом месте, Бун наконец-то добрался до верха лестницы, отбиваясь от убийц. Он и Аня собирались проверить, что происходит снаружи, когда дверь внезапно слетела с петель. Они оба смотрят на труп, лежащий под дверью, и замечают, что он принадлежит одному из убийц. «Эй, ребята, я подумала, что вы могли бы нас подстраховать», — бесстрастно говорит Вероника, заходя внутрь, смахивая несуществующую грязь с плеча, пока осматривает комнату. «Как раз вовремя. Полагаю, ты слышала, что произошло ранее», — спрашивает Бун, наконец опуская оружие и осматривая его на предмет повреждений. Вероника насмехается. Да, а кто не слышал? На улице было похоже на землетрясение, но я полагаю, что это не связано с сейсмической активностью. Бун качает головой. Наверное, Томе, чем бы она там ни занималась. Он пожимает плечами. Есть еще кто-то снаружи? Спрашивает он, и когда Вероника качает головой, он кивает и ведет ее в бункер. Вероника поднимает бровь на множество женщин и детей, но вскоре ее взгляд обращается к раненым, среди которых были Карл и Джози, самые главные. Хотя, судя по тому, как Карл переживал за одну женщину, догадаться о том, кто она, было несложно. Есть догадки, когда Томми вернется. Мы и так потеряли здесь слишком много времени. БЗЗТЧ. ХМ, странная у тебя броня. Но да, Томми скоро будет с вами. Хаус говорит с мониторов в конце комнаты. Вероника поднимает бровь. Так ты Хаус, да, ты довольно сексуальный для многовекового мужчины. Но я полагаю, что это фото не недавнее, верно? Шутит она, но ее смех обрывается из-за отсутствия ответа. Да, довольно смешно, заявляет он, и сразу после его слов двери комнаты открываются, и Томми выходит, слегка запыхавшись. Миссия выполнена, давайте убираться отсюда. Ухмыляется она, показывая большой палец. Молодец, ты превзошла все мои ожидания. Присоединяйся ко мне в Лаки 38, чтобы мы могли обсудить дальнейшие действия, говорит Хаус, прежде чем мониторы выключаются. Вероника качает головой на слова Хауса. Этот парень, жуткий ублюдок. Неважно, я прикрою вас, ребята, но нам нужны люди, чтобы нести раненых. Томми кивает. Слышал, Карл, ты со мной. И не жалуйся, твоя спина будет болеть гораздо сильнее, если мы тебя так оставим, говорит она, помогая старику подняться. Глава 455. Глава 455. Не время для футбола. Вероника вывела группу из бункера прямо в бой. Вдалеке она заметила Эфтона, который передвигался с некоторым трудом, но, тем не менее, выглядел нормально. К сожалению, маленькая группа уже привлекла внимание армии легиона. Несколько групп отделились от общей массы и попытались их задержать. Конечно, для этого была и менее благородная причина. Легионеры скорее рискнули бы попытаться захватить эту группу, чем сразиться с Эфтоном. Даже со специальным оборудованием они не смогли даже поцарапать его, оставив ситуацию довольно безнадежной. Вероника стоит спереди группы, как живой щит, но даже с этим неизбежны ранения. Только Томми, Аня, Бун, Эте, Мясо и Вероника были боеспособны. Все остальные были либо слишком измотаны, либо ранены, либо не имели подходящего оружия. Вероника вырвала из хижины большой кусок металлолома и использовала его как щит, а другой рукой стреляла из своего плазменного пистолета. От медленных снарядов относительно легко увернуться, но в пылу битвы несколько человек попали под их удар, в результате чего большая часть их тел превратилась в зеленую слизь, и они закричали в агонии. Координаты телепортации были на другой стороне лагеря, поэтому группе придется отбиваться от нападающих, прежде чем они смогут безопасно покинуть это место. Вероника жалеет, что Эфтон не смог помочь, но он и так взял на себя большую часть армии. С криком она разбивает импровизированный металлический щит легионера, который попадает в его череп и буквально вминает его, вызывая либо смерть, либо повреждение мозга. Это все еще парил над всеми, обеспечивая прикрывающий лазерный огонь и привлекая к себе немного внимания от этого зрелища. Использовать лазерное оружие так широко было буквально все равно, что иметь на лбу надпись «Убей меня». К счастью, его относительно небольшое тело и способность парить делали его невероятно трудной мишенью, особенно для легионеров, которые едва ли были достаточно хороши, чтобы называть себя ополчением, не говоря уже о солдатах. Группа прошла половину пути, медленно оттесняя противника. Они делали хорошие успехи, но это не говорит о том, что все прошло гладко. Несколько человек получили новые ранения, к счастью, ничего смертельного, но это был лишь вопрос времени, если бой затянется. Теперь они были ближе к Эфтону, что на самом деле было негативным фактором, так как больше легионеров притягивалось к ним. Пара из них несла гранатометы, что заставило Веронику скривиться. Ожоги на ее броне были от этих ублюдков. Даже с броней, получать прямые удары все равно было очень больно. Вероника метким выстрелом убивает первого парня с гранатометом, но парень рядом с ним просто подбирает его и стреляет. Граната полетела к группе. Вероника прыгает вперед и ударяет гранату своим щитом, в результате чего граната взрывается. От силы удара металл распадается на части, не оставляя ничего. Осколки металла, к счастью, не задели никого из группы, но она все равно осталась без средств защиты от следующей атаки. Бун сносит голову следующему парню с гранатометом, но не раньше, чем он успевает сделать еще один выстрел. И снова Вероника перехватывает его и отлетает назад от взрыва. Она стонет, когда приземляется и проверяет свое предплечье, чем она заблокировала гранату, и видит большой ожог, который медленно краснеет. Несмотря на все ее усилия, в группу бросают еще гранаты, не обращая внимания на Веронику, так как ее броня оказалась слишком толстой для такого оружия. Но это не значит, что всем остальные без разницы. Граната не попадает в цель и разбрасывает осколки камня и грязи, убивая одну из женщин, пытавшуюся защитить своего ребенка. Еще одна граната летит прямо в центр группы, но Буну каким-то образом удается перехватить ее, осколки все еще ранят пару человек, но ничего серьезного. Последняя граната выпущена в раненых, время словно застыло, когда все смотрят, как граната летит по воздуху, оставляя за собой шлейф дыма. Тамия пытается увести всех подальше от этого места, но случайно роняет Карла, когда мужчина вырывается из ее хватки. Он толкает ее к женщине, помогающей его дочери, когда сам падает, и проталкивается к гранате. «Карл, ты чертов!» — восклицает Тамия, но ее прерывает взрыв. Бэм! Карлу удается перехватить гранату и попытаться отбить ее, как футбольный мяч. Это, конечно, была ужасно глупая идея. Если бы на нем не было боевой брони под кожаным пыльником когтя смерти, он был бы мгновенно убит взрывом. К счастью или нет, но Карл выжил, хотя и с невероятно серьезными травмами. Приняв на себя большую часть взрыва, он был отброшен назад к группе, у него отсутствовали обе ноги и левая рука. Все его раны обильно кровоточили, и никто, похоже, не знал, что делать в этот момент. Вероника встает на ноги и бросается на людей с гранатометами, чтобы остановить дальнейшие выстрелы гранат, в то время как Тамия наклоняется, чтобы осмотреть Карла. «Ты чертов дурак!» — кричит она, заметив его ноги, или их отсутствие. Половина его бедер просто исчезла, вместе со всем, что было ниже. Плоть его ног выглядела так, словно из нее сделали сырные струны и наполовину вырвали от кости. Из раны с невероятной скоростью хлестала кровь, и Тамия не могла думать ни о чем другом. «Карлу конец!» «Фуарх!» — пробормотал Карл, глядя вниз на свою рану. Он снова посмотрел на Тамию, не решаясь взглянуть на свою дочь, которая стояла недалеко от него. Выражение ее лица в этот момент, вероятно, сломало бы его. Глава 456. Треск. И группа исчезла. Карл схватил Тамию за предплечье оставшейся рукой и посмотрел ей в глаза. «Вытащи моего ребенка отсюда». Он попятился назад. «Мне конец. Позаботься о Каролайн. Останови Автона от совершения глупостей. Заткнись, блять. Ты здесь не умрешь, если хочешь услышать мое мнение. Будет больно, но ты заслужил это за то, что пнул проклятую гранату», — кричит она, не обращая внимания на широко раскрытые глаза Карла. Она выхватывает топор и обрубает места ранений Карла, прижигая их и останавливая кровоток. Это никак не поможет против инфекции и не остановит его организм от шока, но это было лучшее, что она могла сделать на данный момент. «Ты проклятая сумасшедшая женщина!» Карл ревет от боли, пока Тамия медленно прижигает его раны. «Просто позволь старику», — начинает он, но не может договорить, так как у него начинается гипервентиляция, а выражение лица становится тусклым. «Дерьмо», — прорычала Тамия, перекидывая Карла через плечо. «Двигайтесь, мы должны как можно быстрее выбраться отсюда», — кричит она, подталкивая группу вперед под непрекращающимся огнем легиона. Вероника, к счастью, отвлекала на себя большую часть огня, бросаясь на них, но свист едва пропущенных пуль все еще сильно звенел в ушах. К счастью, они находились всего в паре сотен метров от точки телепортации. Вероника заставила легионеров разбить свои позиции, позволив остальным членам группы расправиться с ними. Мясо в данный момент разрывал горло человеку, в то время как Бун и Аня уничтожали как можно больше легионеров. Автон к этому времени был почти весь в крови. Он заметил бедственное положение группы, но не мог отойти от боя, не привлекая к себе внимания. Его сердце сжалось, когда он увидел, в каком Карл состоянии. «Никс, сколько врагов осталось?» — прорычал он, задаваясь вопросом, удалось ли ему хоть немного сократить силы легионов. «Осталось 1043 врага», — сообщает и, заставляя Автона вздохнуть, он отрывает голову еще одного человека от тела, а пули продолжают отскакивать от его брони. 1042, поправляет Никс, но Эфтон пока игнорирует ее. Он видел, что группа приближается к точке телепортации. Он попытался бы использовать свои протонные топоры, чтобы проредить стадо, но все было заблокировано ими и временно непригодно для использования. Поэтому вместо этого он просто подобрал брошенную бензопилу и начал размахивать ею как сумасшедший, прокладывая себе путь к группе. Он добирается до Вероники, но оба ничего не говорят друг другу, вместо этого концентрируясь на очистке пути для группы и привлечении огня на себя. Оба облегченно вздыхают, когда группа наконец достигает места телепортации. Как только вся группа оказывается внутри, Эфтон и Вероника бросаются на место телепортации. Разряд. Легионеры продолжают стрелять, но их ослепляет молния, спустившаяся с неба и ударившая в группу, отчего поднимается пыль и дым, и они исчезают из форта. Конечно, из-за пыли, скрывающей их, легион не смог этого увидеть. В результате они продолжают стрелять в неясном направлении еще пару минут, пока пыль не оседает и они не осознают, что никого уже нет. Большинство легионеров вздохнули с облегчением от того, что им удалось выжить, но многие задавались вопросом, что теперь с ними будет. Цезарь был захвачен, огромная часть их войск была убита, а их инфраструктура была разрушена. Ситуацию уже никак было не ухудшить. В другом месте, треск, молния ударяет в переднюю часть мозгового центра, удивляя нескольких работников, которые толпились вокруг. Большинство из группы были совершенно измотаны, когда они появились. Эфтон и Вероника опускаются на колени. Однако это длится недолго, вскоре Эфтон приходит в себя. «Гладос, Дала, мы ранены». «Гладос». Из здания появляется машина, спереди выдвигается кусок металла, показывая один оранжевый глаз. «Похоже, вы привезли интересную коллекцию мешков с мясом, они не для экспериментов, я полагаю», спрашивает она. Эфтон быстро качает головой. «Нет, подготовь Далу к операции, у нас есть раненые, которым нужна немедленная помощь. Отправь Карла к автодоку. Мешок мяса без ног, должно быть, и есть Карл», заявляет Гладос, когда сотни крошечных роботов-пауков выбегают из здания и останавливаются перед Томией, которая все еще держит Карла. «Положи Карла на роботов, они доставят его куда нужно». Эфтон призывает, и Томия делает то, что ей говорят. Карл опускается на паукообразных роботов, которые тут же возвращаются в мозговой центр и несут его через главное здание к умному дому, где ждет Мигди, автодок. «Эфтон, Карл нашел свою дочь, она сильно ранена, нам нужно срочно ей помочь», говорит Бун, жестом показывая на Каролайн, которая с каждой минутой выглядит все бледнее. Эфтон кивает и начинает срывать с себя неисправную броню. Поскольку большинство его систем были пережарены и временно непригодны для использования, не было никакого способа извлечь себя из него, не разрушив его. Он восстановит броню позже, но сейчас ему нужно было помочь пациентам. В конце концов, он не собирался подводить Карла из-за брони. Он подхватил Каролайн на руки и ускоренно пошел к мозговому центру. «Давай помогу тебе. Я верну тебя твоему папе в целости и сохранности. Хорошо», — говорит он, но его останавливает мальчик, схвативший его за ногу. «Куда ты забрал мою маму?» спрашивает он с легкой паникой. Эфтон поднимает бровь, но быстро берет себя в руки. «Я доктор, я вылечу ее, а теперь иди к тете Томи и поиграй в Лива или еще во что-нибудь», говорит он и наконец уходит. Карлос смотрит на спину Эфтона с мокрыми глазами. «С моей мамой все будет хорошо», Томи принужденно улыбается и гладит мальчика по голове. «Конечно, а теперь, почему бы нам не осмотреться, или во что-то поиграть?» Она прервалась, проклиная Эфтона за то, что тот оставил ее с ребенком. Пока все это происходит, Аня просто стоит рядом с бессознательным Цезарем с растерянным и обеспокоенным видом, слишком нервничая, чтобы спросить, что она должна была делать с тираном. Поэтому, вместо того, чтобы спросить, она просто неловко стоит перед мозговым центром, наблюдая за пленником. Глава 457. Расхождение. Эфтон вздохнул и вымыл руки. Он только что закончил оперировать Каролайн и был в легкой ярости от того, что увидел. Помимо первоначальных повреждений, пулевых ранений в живот, грудь и конечности, он обнаружил множество более старых ран. Следы от кнута, намеренные разрезы плоти, ожоги, неправильно зажившие переломы костей и, что хуже всего, увечья на половых органах. Эфтон скрежетал зубами, просматривая документ, который он только что написал. В нем перечислялись все ее травмы, их причина и его предположение о том, где она их получила. Он покажет его Карлу, как только тот поправится, если он не сдастся. Потеря руки и обеих ног бывало достаточно, чтобы выкинуть из головы обычного человека любые мысли о борьбе. Хотя Афтан сомневался, что Карл так легко оставит прошлое в прошлом. Конечно, Афтан сделал все возможное, чтобы помочь Каролайн, он извлек осколки пули из ее тела, но мало что мог сделать с более серьезными ранениями. В настоящее время не существовало способа создавать и прикреплять органические части тела, даже растительная рука Афтана была основана больше на удаче, чем на реальной науке. Афтан задавался вопросом, откуда легион перенял такие ужасные традиции. Он не помнил, чтобы римляне когда-либо практиковали всеобщее увечье, возможно, это было заимствовано у племен, как бы то ни было, чувство вины, которое он мог испытывать после убийства стольких из них, быстро улетучилось. Варварские куски дерьма, как эта куча, заслуживают того, чтобы быть прощенными. Гладос, сообщи мне, как только Каролайн начнется. Поняла. Простите, создатель, это может показаться необычным, но почему имя Каролайн кажется мне таким знакомым? Я никогда не сталкивалась с этим раньше, и мои процессоры не показывают никаких признаков отклонений. Афтан удивляется и скрытно кашляет в кулак. Понятия не имею. Возможно, тебе просто нравится имя. Он отмахнулся от вопроса и быстро направился к умному дому, где в данный момент оперировали Карла. Его приветствуют все личности, но он игнорирует их, направляясь к Мидди, который, очевидно, все еще оперирует. Как он довольно крепкий орешек. По моему опыту он должен был умереть через несколько минут после получения такого ранения, но он как-то держится. Добавь сюда довольно безрассудное прижигание, и сердце парня обязано было сдаться. Тем не менее, оно бьется так сильно, как не бьют в барабаны. У меня возникает желание разобрать его на части, чтобы посмотреть, как он работает. Мидди прерывается. Афтан скрещивает руки. Ты так и не ответил на мой вопрос. Личность усмехается. Он будет жить, это я точно знаю. Но будет ли это комфортная жизнь, сказать трудно. Насколько я знаю, его поврежденные нервы могут начать постоянно стрелять, оставляя его в состоянии вечной агонии. Афтан пожимает плечами. Да, но это маловероятно. Худший сценарий. Эй, раз уж ты здесь, может, сделаешь что-нибудь для его спины? Старик продолжает стонать об этом, так что, возможно, стоит сделать это сейчас. Сделаю. Я установлю кибернетический позвоночник. Не стоит его ждать, у него впереди еще много часов операций. Афтан медленно кивает. Хорошо, пусть Альфред или Гладос сообщат мне, когда он придет в себя. Он машет рукой, уходя. Еще одним делом, которое требовало его внимания, были новые гости в БКМТ. Он доверял большинству своих спутников, но есть же пределы того, что они готовы вынести ради него, и он представлял, что борьба за родину и народ будет одним из них. Вот почему было очень, очень важно, чтобы местонахождение этого места было скрыто от них. К счастью, сделать это не так уж и сложно, поскольку единственная настоящая карта БКМТ в настоящее время находится на его пип-бое. Пип-бой Томми, возможно, он мог бы что-то сделать с ним, если бы он уже заранее не заблокировал такие функции, как поиск информации о БКМТ. Меньше всего ему хотелось, чтобы на это место наткнулся какой-нибудь обитатель НКР. Он подошел к входу в мозговой центр и сел на траву вокруг него. Он уже достаточно долго игнорировал уведомления, полученные им во время битвы, и теперь у него появилось свободное время. Квест выполнен. Найти Каролайн Мартин. Лорд Диатх В4 1869-2000. Новый уровень 50. Афтан усмехнулся, увидев уведомление. 50 было хорошим числом. Возможно, теперь оно его любимое. Он быстро вкладывает все очки в взлом, поднимая его до 94, после чего с энтузиазмом переходит к перкам. Перки 50 го уровня. Перки этого уровня выдаются согласно ранее заработанной карме. Если вы проявили себя чудовищно злым, вы получите перки, согласно этому образу действий. Если вы проявили себя как воплощение добра, вы получите соответствующие перки. Положительная карма – 2630. Отрицательная карма – 1223. Результат – благонамеренное бедствие. Титул получен. Благонамеренное бедствие. Благонамеренное бедствие. Несмотря на все ваши усилия, ваши действия часто приводят к гибели многих невинных людей. Этот крайне безрассудный метод решения проблем сделал вас печально известным в пустоши, плюс 100% к получаемой славе, в зависимости от результатов ваших действий, дурная или хорошая. Перки, связанные с бедствием. Герой-тиран. Ваши попытки проявить героизм проваливались достаточно часто, оставить такую жизнь в прошлом не выйдет. Усиление получения EXP опыта, при внушении страха другим, плюс 3 к силе и выносливости, вы становитесь невосприимчивы к критическим ударам. У вас случилась мутация, которая увеличивает длину ваших клыков и позволяет пить кровь своих жертв для быстрого восстановления здоровья. Обещание героя. Вы пообещали сделать все возможное для служения справедливости и всему хорошему, что осталось, плюс EXP при внушении надежды другим, плюс 3 к интеллекту, харизме, вы становитесь невосприимчивы к критическим ударам. Положительная карма дает бонус к здоровью, отрицательная карма отнимает его. Ни шагу с пути. Вы игнорируете все смерти, причиной которых стали, и продолжаете вести себя так, как всегда, герои, дураки, а злодеи, неоправданно жестоки, вы не то, ни другое, и все же и то, и другое. Получение опыта не меняется, плюс 2 ко всем характеристикам, вы становитесь невосприимчивы к критическим ударам. Вы также обретаете способность видеть чью-то карму. Глава 458. Глава 458. Мутативные свойства. Глаза Эвтона расширились, когда он увидел перед собой варианты перков, они серьезно меняли игру. Сначала он был уверен, что выберет герой-тиран, но, поразмыслив немного, понял, что это, вероятно, самый худший вариант. Герой-тиран заставит его вызывать страх, чтобы заработать EXP. Это звучит не так уж плохо, пока вы не подумаете, насколько сильно страх позволит вам повысить уровень. Вероятно, вам придется взорвать город на глазах у тысяч людей, чтобы повысить уровень при такой системе. Это не значит, что предлагаемые ею вещи не были хорошими, но при дальнейшем рассмотрении они содержали больше отрицательных моментов, чем можно было сначала подумать. Одна только мутация заставила бы его стать вампиром-каннибалом, и если бы кто-нибудь застал его за использованием такой способности, его союзники и все остальные, кто следовал за ним, быстро бы покинули его. Если бы он вступил в союз с чертями или другими подобными племенами, такая способность могла бы быть жизнеспособной, но в его нынешней ситуации, невозможно. Обещание героя, еще один сложный перк. Опять же, такой перк заставит его пойти на крайние меры, чтобы просто повысить уровень. Его нынешняя репутация была не очень хорошей, и изменить ее после того, как он и его группа только что зверски убили тысячи людей, было маловероятно. Получение EXP через надежду заставило бы его, по сути, стать вторым пришествием Иисуса. И хотя это могло бы показаться забавным на какое-то время, он представлял, что это очень, очень быстро наскучит. Плюс 3 к интеллекту и харизме были неплохими, фактически, они позволят ему получить перк от максимального интеллекта, но это все равно того не стоило. Хуже всего был бонус к здоровью от кармы. Что случится, если его положительная карма опустится ниже отрицательной? Потеряет ли он здоровье? Тот факт, что он не знал, заставил его отказаться от любой мысли о том, чтобы принять этот перк. Последним по порядку, но не по значению, был ни шагу с пути, который, по сути, ничего не изменит в его действиях. Он продолжал бы действовать так же, как и раньше, без вмешательства, система поднятия уровня оставалась бы прежней, и он продолжал бы медленно становиться сильнее без необходимости обожествлять себя или совершать геноцид. Способность видеть чью-то карму также была невероятной. По сути, это позволило бы ему видеть, кто добрый, а кто злой. Морально серый мир внезапно стал бы черно-белым. Любой, чья карма была в подавляющем большинстве случаев отрицательной, заслуживал смерти, верно. Карма была загадочной вещью. Потеряет ли он карму, если спасет убийцу, который потом убьет многих? Потеряет ли он карму за создание лекарства, от которого у многих людей случается передозировка? Он представлял, что набрал так много отрицательной кармы из-за своих различных жестоких убийств. Простое убийство плохих, хорошо для кармы, но пытать кого-то определенно нет. Он вздохнул, снова просматривая перки. Он все еще не знал, что даст иммунитет к критическим ударам. Выстрел в голову, скорее всего, убьет его, но, может быть, пуля в сердце, нет, так все запутано. Спустя еще пару минут он прикусил внутреннюю щеку и, наконец, решил, что выбирает. Ни шагу с пути. Как только он выбрал перк, он почувствовал, что его тело горит, его мышцы становятся плотнее, его чувства улучшаются, его умственные способности ускоряются, его сердце бьется сильно, безостановочно. Теперь он был сверхчеловеком в пустошах, он сомневался, что кто-то мог даже приблизиться к нему, даже со всеми мутациями вокруг. Он собирается подняться с травы, но его прерывает очередное уведомление. Новый уровень 51. Система обновлена, левелинг обновлен. Каждый уровень дает одно очко, которое можно использовать в одной из трех категорий. Статы, перки и мутации. Навыки, которые еще не достигли максимума, также могут быть улучшены. Одно очко равно 10 очкам навыка. Автон приподнял бровь. Честно говоря, он ожидал, что скоро что-то изменится. Очки умений становились бесполезными, как только вы достигали максимума, еще пара уровней, и он бы так и сделал. Тем не менее, он не думал, что будет доводить до максимума взлом или бартер. Перки, статы и мутации были гораздо ценнее. Кстати говоря, он сразу же посмотрел на различные категории, которые появились в его периферии. Очки, 1, статы, перки, мутации. Он игнорирует первые две категории и выбирает мутации, активируется скрипт и начинает перечислять различные вещи. Среди них были улучшения биоуверия Мордицена симбиотицца. Биоуверия Мордицена фермис семиангули позволяет пользователю манипулировать своей рукой, придавая ей различные формы. Биоуверия Мордицена дурафера. Рука пользователя становится твердой как сталь. Биоуверия Мордицена флагеллум позволяет пользователю удлинять, растягивать и выворачивать руку. Биоуверия Мордицена росариум позволяет пользователю формировать на руке невероятно острые лезвия. Для его растительной руки было очень много улучшений, каждая из которых, казалось, дополняла друг друга. При достаточном количестве улучшений его рука будет практически такой же, как у Мерсера в прототипе. Возможно, с еще большими возможностями. Конечно, были и другие мутации. Биоуверия Мордицена инфистатия V1 позволяет пользователю манипулировать растительной жизнью. Биоуверия Мордицена Corpus Individuatum Nixi V1 резко увеличивает прочность тела пользователя, может вызвать физические изменения. Помимо различных биоуверия Мордицена, множество других мутаций были больше похожи на сверхъестественные способности. Телепатия V1. Пользователь получает сверхъестественную способность передавать свои мысли и чувства. Телекинез V1 позволяет пользователю перемещать предметы силой мысли. Пирокинез V1 позволяет пользователю управлять огнем. Все эти мутации меняли игру. Единственной проблемой было то, что они не описывали, насколько сильными они были на самом деле. Телепатия V1 возможно потребует прикосновения ко лбу для общения. Телекинез V1 возможно вы поднимите только перышко. Автон был в восторге от них, но был более уверен в мутациях биоуверия Мордицена, поскольку они уже доказали свою эффективность. Поэтому он решает попробовать простую, но потенциально полезную мутацию биоуверия Мордицена фермис семиангули. Он уже может придумать несколько интересных применений для нее, помимо превращения его руки в копье или что-то подобное. Возможно, он сможет превратить свой палец в ключ, чтобы отпереть что-то. Может быть, он сможет превратить его в инструменты. В любом случае, он выяснит это позже. Глава 459. Глава 459. Отдых у бассейна. В другой части БИКМТ находилась Тамия, которая в данный момент присматривала за Карлосом. Маленький мальчик был расстроен состоянием своей матери и недавно обнаруженного дедушки. Тамия уже несколько часов пыталась успокоить ребенка, но ничего не помогало. Честно говоря, она подумывала просто бросить его с остальными, чтобы немного отдохнуть. Несмотря на то, что она избежала каких-либо травм, она все еще была очень измотана после всего этого испытания в форте. Не каждый день ты врываешься на вражескую базу, похищаешь их лидера и убиваешь большую часть их войск. Другой проблемой с мальчиком было его довольно грубое отношение к женщинам. Внушение легиона было заметно, но в его паническом состоянии оно казалось меньше, чем было на самом деле. Она, конечно, встретила этого ребенка, когда впервые попала в форт. Он был среди группы детей, которые разговаривали с ней и Джози. «Эй, посмотри на это», — говорит она, указывая на большую стаю киберпсов, которые куда-то бежали. Карлос поднимает голову и смотрит на них, его глаза расширяются от необычного зрелища. Киберпсы обычно использовались только в армии НКР, как он слышал, но перед ним их было так много. Одна пара даже подошла к дуэту, собаки пристально смотрели на них, словно ожидая угощения. Тамия поднимает бровь, но достает из сумки вяленую говядину и протягивает ее Карлосу, чтобы тот покормил малыша. Однако киберпсы, не подозревая об этом, сканировали их обоих на наличие ГЛАДОС. Томми смотрит, как мальчик кормит собак, и думает, когда же она сможет отдохнуть. Ей еще предстояло переварить то, что рассказал Цезарь. Она не думала, что он лгал, но не была уверена, хочет ли она, чтобы это было правдой или ложью. Знание того, что у нее где-то есть семья, в какой-то степени успокаивало, больше, чем когда она бродила по пустоши, жажда мести. Она оглянулась на Карлоса и слегка потрепала его по плечу. «Пойдем, нам нужно найти наши кровати. Я чертовски устала», — пробормотала она. «БЗЗТХ, твоя комната в общежитии, мешок с мясом», — заявляет над ними управляемый ГЛАДОСом дрон. «Мешок с мясом?» — спросила Томмия, размышляя, стоит ли ей обижаться. Это был не первый раз, когда ее так называли сегодня. «Действительно, мешок с мясом. Ты сделана из плоти, завернутой в облегающий мешок. Единственная интересная часть тебя – это твой мозг, который, по моим наблюдениям, не самый лучший среди тебе подобных», – поясняет ГЛАДОС. Томмия просто качает головой, решив не думать об этом. «Неважно, просто отведи нас в общежитие, в другом месте». Бун, Джози, Аня и Вероника наслаждались своей жизнью. Все они сейчас отдыхали на шезлонгах возле большого бассейна. Джози наложили швы на ногу, обмотали ее и накачали обезболивающим, а остальным залечивали различные легкие царапины. Всем им выдали купальные костюмы, бикини и шорты. Кроме Ани, конечно, которой выдали купальник на все тело. Никто не хотел видеть тело Гуля. «Если бы я знала, что у Эфтона было такое место, я бы умоляла его отвезти меня сюда гораздо раньше», — бормочет Вероника, потягивая ледяной коктейль. «Как вы думаете, ребята, с Карлом все будет в порядке?» «Эфтон сказал, что с ним все будет в порядке, но я все равно волнуюсь. Конечно, со всеми технологиями здесь, я думаю, было бы проще перечислить то, что они не смогли бы сделать», — говорит Аня, восхищаясь тем, что Эфтон построил здесь. Бун старается не думать о состоянии Карла и выпускает долгий вздох. Как солдат, в такой ситуации он оказывался чаще, чем хотел бы. Судьба его товарищей зависит от судьбы и опыта тех, кто их оперирует. Тот факт, что он ничем не может помочь, делает ситуацию еще более горькой. Вместо этого он наблюдает, как разные женщины в нарядах, похожих на костюмы горничных, ходят вокруг, занимаясь разными делами, которые нужно было сделать. Одна стоит неподалеку и носит им напитки или помогает с какой-нибудь проблемой. Однако кое-что его привлекло. «Я узнаю этих женщин. Они из группы, которую мы спасли от легиона. Хаем, ты думаешь, им нравится здесь работать?» — спросила Джози, все еще находясь в легком бреду от большого количества обезболивающего, которое ей дали. Вероника пожимает плечами. «Не знаю. Давайте спросим у одной». Она поднимает руку на ближайшую горничную. «Прости, да-да, чем могу помочь?» — неловко пролепетала горничная. «Как здесь работается? То есть я понимаю, что это лучше, чем торчать в том лагере, но как насчет остальной части Махави?» Голос служанки застрял в горле, когда она собиралась возразить, что лагерь предоставляет больше свободы, чем этот, и потенциально менее опасен. Однако она усвоила урок, даже сейчас она чувствовала, как светящиеся оранжевые глаза смотрят ей в спину. Шини знала, что если она снова попытается сбежать, то окажется на разделочной доске. Она пыталась уйти уже дважды. Она не хотела видеть, что произойдет, если она попытается третий раз. Шини принужденно улыбнулась Веронике, немного слишком зубасто, чтобы быть искренней. «Нет, здесь здорово. Нас кормят потрясающей едой, у нас потрясающее жилье, и мы в самом безопасном месте, чем когда-либо были», — перечисляет она. Вероника ухмыляется в ответ, не замечая, что улыбка Шини не достигла ее глаз. Она поворачивается обратно к Джози. «Видишь, Эфтон тут все уладил, я даже могу окунуться в бассейн, как только допью свой напиток», — ухмыляется она. «А, Вероника, не могла бы ты?» — Аня пытается спросить, но колеблется. «Да, ты не могла бы научить меня плавать?» — спрашивает Гуль, у которого еще никогда не было такой возможности. Вероника радуется. «Конечно, давай, сначала ты должна оттолкнуться ногами, как сумасшедшая», — восклицает она, затаскивая Аню в бассейн, даже не обращая внимания на грубую текстуру руки Ани.